Сусанне Бомоль. Встреча. Пробегая утренние газеты, в них ищут забвения или темы для случайного вечернего разговора. Поэтому стоит ли удивляться, что никто уже не помнит, а если и помнит, то как во сне о нашумевшем когда-то происшествии, героями которого были Манеко Уриарте и Дункан. Да и случилось это году в 1910-м, году кометы и столетия войны за независимость, а все мы с тех пор слишком многое обрели и потеряли. Обоих участников давно уже нет в живых, свидетели же торжественно поклялись молчать. Я тоже поднимал руку, присягая, и чувствовал важность этого обряда со всей романтической серьезностью своих 9-10 лет. Не знаю, заметили ли остальные, что я давал слово. Не знаю, насколько они сдержали свое. Как бы там ни было. Вот мой рассказ, со всеми неизбежными отклонениями, которыми он обязан истекшему времени и хорошей или плохой литературе. В тот вечер мой двоюродный брат Лафинурх взял меня отведать жаркого в Лаврах, загородном поместье кого-то из своих друзей. Не могу точно указать его расположение. Пусть это будет один из тех зеленых и тихих северных пригородов, которые спускаются к реке и ничем не напоминают о громадной столице и окружающей ее равнине. Поезд шел так долго, что путь показался мне бесконечным, но, как известно, время для детей вообще течет медленней. Уже темнело, когда мы вошли в ворота поместья. Там, почудилось мне, все было древним, изначальным. Аромат золотящегося мяса, деревья, собаки, хворост и объединивший мужчин костер. Гостей я насчитал дюжину, все взрослые. Старшему выяснилось потом, не было и 30. Каждый, как я вскоре понял, знал толк в предметах, на мой взгляд, не стоивших серьезного разговора, скаковых лошадях, костюмах, автомобилях, дорогих женщинах. Никто не подтрунивал над моей робостью. Меня не замечали. Барашек, мастерски, без суеты, приготовленный одним из пионов, надолго занял нас в просторной столовой. Поговорили о выдержке вин, нашлась гитара. Брат, помню, спел «Старый дом» и «Гаучо» Элиаса Регулиса. А потом несколько десим на жаргоне, непременном лунфардо тех лет, а на живой драке в заведении на улице Хунин. Принесли кофе и сигары. О возвращении домой не было и речи. Я почувствовал, говоря словами Лугонеса, страх, что слишком уже поздно, но не решился посмотреть на часы. Чтобы скрыть свое одиночество ребенка среди взрослых, я без удовольствия проглотил бокал другой. Уриарте громко предложил Дункану партию в покер один на один. Кто-то заметил, что это не слишком интересно, и убеждал сыграть вчетвером. Дункан согласился, но Уриарте с упорством, которого я не понял и не попытался понять, стоял на своем. Кроме труко, когда, по сути, коротают время за проделками и стихами и незатейливых лабиринтов пасьянса, я не любил карт. Никем не замеченный, я выскользнул из комнаты. Незнакомый сумрачный особняк. Свет горел только в столовой. Говорит ребенку больше, чем неведомая страна, путешественнику. Шаг за шагом я обследовал комнаты. Помню бильярдный зал, галерею с прямоугольниками и ромбами стеклышек, пару кресел-качалок и окно, за которым виднелась беседка. В темноте я потерял дорогу. Наконец на меня наткнулся хозяин дома по имени, сколько теперь помню, что-то вроде Асеведо или Асеваль. По доброте или из коллекционерского тщеславия он подвел меня к застекленному шкафу.